молча направился к Грин-парку. «Давай начнем еще раз», — попросила она. «У нас не очень-то хорошо получается пока». «Ничего, уверена, все получится, как только мы начнем сначала. И так я сказала, что в такой хороший день очень хочется выйти на прогулку». «Вы правы», — согласился он лаконично. «Данфорд, ты совсем не стараешься». Она увидела скамейку и присела, оставив место и для него. Ее служанка остановилась неподалеку под деревом. «Я не хочу стараться. Я вообще не хочу заниматься этим. Ты не можешь не понимать, что я должна научиться вести беседу с мужчинами. А теперь, пожалуйста, сделай еще одну попытку». Данфорд заскрипел зубами. «Она должна понять, что несправедливо так мучить его». Он зловеще улыбнулся. «Если она хочет настоящего флирта, она его получит». «Хорошо, я начну сначала». Генри радостно улыбнулась. «Когда вы улыбаетесь, вы очаровательны». У Генри душа ушла в пятки. Она не могла вымолвить ни слова. «Флирт подразумевает участие обоих», — не спеша объяснил он. «Если тебе нечего сказать, тебя примут за дурочку». «Я благодарю вас, лорд», — набравшись смелости, сказала Генри. «Если это говорите вы, я принимаю это за комплимент». «Как это понимать?» «Ни для кого не секрет, что вы, лорд, большой знаток дам. Вы возводите напраслину на меня». «Вовсе нет. Это ваше поведение дает повод для подобных разговоров». «Простите?» – переспросил он холодно. «Женщины просто падают к вашим ногам. Почему же вы до сих пор не женились на одной из них, интересно?» «Это не должно быть интересно вам, моя милая». «Но я ничего не могу поделать с этим». «Никогда не позволяй мужчине называть тебя милая», — приказал он. Ей понадобилось несколько секунд для осознания того, что Данфорд вышел из роли. «Но ведь это сказал ты», — тихо произнесла она. «Я так же опасен, как и все остальные», — твердо сказал он. «Опасен для меня? Но ведь ты мой опекун». Если бы они не находились в общественном месте, он заключил бы ее в объятия и показал, как он может быть опасен. Поразительно, до чего же часто ей удавалось провоцировать его. Ему хотелось выглядеть мудрым и строгим опекуном, и он отчаянно боролся со своими отнюдь нескромными желаниями. «Хорошо», — произнесла Генри, огорченная мрачным выражением его лица. «Тогда я скажу так». «О, нет, сэр, не говорите мне, милая». «Начала хорошо. Но если в твоих руках окажется веер, настоятельно рекомендую тебе ткнуть им наглецу в глаз». Генри была польщена собственническими нотками в его голосе. «А если у меня все же не будет с собой веера, а джентльмен не внемлет моим устным предупреждением, что мне делать в этом случае?» «Тогда тебе следует бежать, и бежать быстро. И все-таки, к примеру, я стою в углу. Или посреди шумного бала я не хочу скандал. Если бы ты флиртовал с девушкой, которая бы попросила не называть себя милой, как бы ты поступил?» «Я бы уступил желаниям девушки и пожелал бы ей спокойной ночи», — не моргнув глазом, соврал Данфорд. «Нет, ты бы не сделал этого». Генри игриво посмотрела на него. «Ты ужасный распутник, Данфорд. Белл рассказала мне». «Белл очень много говорит», — проворчал он.